Уже два великих визиря было сменено. Теперь начальствовал войском третий Халил-бей. Узнавший о малочисленности ларгинских победителей, Халил-бей переправился через Дунай и шел к ним навстречу в полной надежде, что с твоим 150-тысячным войском задавит врага, у которого было не больше 17 тысяч. На берегах реки Кагула и Троянова вала 21 июля произошла встреча. И здесь повторилось явление, которое было известно из древней истории, из рассказов о борьбе греков с персами, о борьбе европейского качества с азиатским количеством. Была минута, когда многочисленные янычары смели русских солдат, но тут раздался голос самого главнокомандующего: «Ребята, стой!» И бегущие остановились, окружили вождя, видя его в страшной опасности. Артиллерия и гренадерский штык решили дело. Турки побежали к Дунаю, бросив пушки и весь лагерь в добычу победителям. Потеря их убитыми простиралась до 20 тысяч. У русских было убито 353 человека и ранено 550. Кагульская победа дала румянцу право припомнить Екатерине ее внушение насчет римлян. «Да позволено мне будет, — писал он ей, — настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим, Ваше Величество, мне велели подражать. Не так ли армия Вашего Императорского Величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он?» Восторг Екатерины выразился в письме к новому римлянину. «За первый долг я почла принесть всемогущему Богу за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклоненное благодарение, что сего утра 2 августа со всем народом при пушечной пальбе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадован. Потом, возвратясь во дворец, сев за стол и вспомня подающего нам причины радости и веселья своим искусством, усердием и разумом, при пушечной пальбе пила я здоровье господина фельдмаршала графа Румянцева, с которым вам, новопожалованным и весьма вам заслуженным чином, вас поздравляю и должна вам засвидетельствовать, что у меня за столом не было человека, который бы не был тронут до слез от удовольствия, видя, что я справедливость показала их достойному согражданину. Несравненной армии моей успехи и победы кто с таким удовольствием видеть может, как я? Но, коль велика радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели писать. Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян говорят, и не спрашиваете, многочислен ли неприятель, но где он. Я уверена, что вы не оставите мне тех назвать, кои себя отличили, дабы я могла им воздать справедливость. Отличившиеся были генерал-майор Олиц, генерал-поручики Племянников, граф Брюс, граф Салтыков, князь Репнин, генерал-квартирмейстер Баур, генерал-майоры, князь Долгорукий, граф Салтыков, артиллерии генерал-майор Мелиссина, Глебов, Подгорячанин, Потемкин, бригадир Гудович, подполковник граф Воронцов Семен Романович, Елчининов. Разбитый визирь бежал к Дунаю, через который переправился на судах при Исакче. Но часть его войска, прикрывавшая обоз, не успела переправиться, как подоспел генерал Баур и заставил ее положить оружие. Причем русским досталось еще 127 пушек в придачу к 140, взятым при Кагуле. Измаил, тогда еще слабо укрепленный, сдался генералу Потемкину. Князь Репнин взял Килию, а Керман сдался бригадиру Игельстрому. Но Браилов упорно защищался и отбил приступ. Об этой неудаче Румянцев писал императрице 3 ноября. «Я избрал к осаде сего города генерал-майора Глебова как способнейшего из резону, что он служил в артиллерии. Я его снабдевал ежедневно новыми наставлениями, которые мне казались быть нужны по его известиям и планам, мне сообщаемым. Но дела его при осаде не отвечали он им. Штурм, кроме того, что рано начат, введен был необозренными местами, и, так сказать, один бок города только был осажден, ибо о лагере неприятельском между Дуная, крепости и предместья бывшим познали токмо пришедши на него. Неоспоримо, что усердие и ревность, кои ему по справедливости отдать должно, были побуждением на сие предприятие отважное, и как все, хотя, впрочем, несогласные вестники в том, однако ж, единогласно уверяют, что все дело имело бы наилучший успех, ежели бы недостойные звания последнего солдата 4-го гренадерского полка гренадеры в непослушании и малодушии, неоднократно примеченные, сами пошли и другим идти не задержали». Затем Румянцев повторяет свою обычную жалобу, что войска мало сравнительно с пространством занимаемых областей. «Весьма трудно с немногим числом войска, каково у меня есть ныне налицо, обнять все пространство завоеванных земель. Квартиры для армии расположу я, сколь можно будет, теснее в здешнем краю и к пребыванию моему места». Не возьму далее города Яс. Все почти генералы по болезням своим отъехали из армии. Я Храповицкого и Хераского только уговорить мог остаться, а и они подали просьбы об увольнении. Проникнуть нельзя каждого в сердце. Примечаю, однако ж, что иные считают себя упослежденными в награждении пред своими сверстниками, и потому удаляются. А другие, находя опасность в сих местах остаться, где армия располагается. Наконец, в ноябре же турки очистили Браилов. Бухарест был занят в другой раз, в то время как многочисленные толпы турок в чистом поле при Ларге и Кагуле не могли выдерживать пред сравнительно малочисленную первую русскую армию, вторая армия в числе 34 тысяч человек была задержана упорным отчаянным сопротивлением турок в Бендерах. Осада этой крепости шла с начала июля в ночь с 15 на 16 сентября. Граф Панин решился вести свои войска на приступ и после боя, длившегося всю ночь, после пожара, истребившего крепость, гарнизон положил оружие. Победители во время осады и приступа потеряли более 1/5 всей армии. Такая потеря произвела неблагоприятное впечатление в Петербурге и сильно уменьшила значение приобретения, купленного так дорого.